эти старицы, надежные, женихами. Девицы стреляют глазами, шепчутся и хихикают. «Там этот троллейбус опять ошивается», — сообщает Танька. «Сходи, Тим». «Ладно, проветрюсь», — покладисто соглашается Тимофей, берет полено и уходит. «Мне становится полегче». Но тут в кустах раздается треск сучьев и шелест листвы. Кто-то огромный рвется на поляну. Я сжимаюсь. Кусты расступаются. Из темноты к костру, переваливаясь, выползает наша банька с биостанции. Она останавливается, колыхаясь, и раскрывает дверь. Из двери выходят две сморщенные куриные ноги, топчутся на месте и замирают. Баня тяжело забирается на них, будто надевает споги. Девицы у костра киснут от смеха. «Ах ты, поганец, волчий глаз!» Вдруг слышим мы из лесу, и сразу раздается мощный шум, словно бежит носорог, а вслед за ним глухой и гулкий удар поленом в троллейбусный борт. «Получай, репей пакостной!» «Так», — подводит итог Танька, — «с одним делом управились. Что ж, Маза, теперь подожди полчаса». Я покорно отхожу в сторону и сажусь в траву. Через полчаса на поляне тесно, шумно, жарко, суетливо. Тенями носятся девицы с коромыслами, валит пар, котлы бурлят, окошки баньки тускло багровеют, утопленник стоит на коленях и держит в огне костра могучие клещи. Тимофей с оглушительным хрустом уминает рукой веники. — Готово, девчонки! — высовываясь из дверей бани, кричит Танька. — Тащите его сюда! Я успеваю еще вскочить. Но эти проклятые русалки, вылетая из тумана, сшибают мне с ног. Хватают, ошпаривают кипятком. Я ору, цепляюсь за свои шмотки, они с визгом волокут меня и кидают в баньку, заскакивают сами и захлопывают дверь. И тут я сожалею, что не умер маленьким. В бане безвоздушное пекло. Я в момент обсыхаю и снова обливаюсь потом. Любое движение обжигает до пузырей. В голове треск, в глазах малиновое зарево, легкие работают, как птичьи крылья, темно и тесно. Носоглотку дерут свирепые запахи трав. К окошку прилипают физиономии Тимофея и утопленника. Девицы в багряном полумраке удестеряются числом и снуют с такой скоростью, что в глазах у меня все едет, и я лечу в какую-то бездну. Я рвусь, отбиваюсь, кричу, хриплю, задыхаюсь, но им на это наплевать. Они хохоча окунают меня в здоровенную бадью, расстилают на полке и топят в пене из мха и грязи. Я давлюсь этой пеной, пускаю пузыри, отхаркиваюсь, извиваюсь, сердце вырастает размером с футбольный мяч и сумасшедше колотится. Потом меня вновь окунают в бадью, полощут там, подобно тряпке, достают, швыряют обратно на доски и начинают скрести корой. Мои кости гнутся и трещат, что-то скворчит, как масло на сковородке. Кожа слезает лохмотьями, кровь заливает пол. Меня растягивают в разные стороны, метров до трех, и лупят скалками, а потом сжимают так, что затылок упирается в пятки, и давят, наваливаясь кучей. Меня выжимают и скручивают, из меня течет грязь, мазут, какая-то гадость. Меня выворачивают наизнанку и вновь полощут. Я уже не могу сопротивляться. Я превращаюсь в кашу, в бесформенную массу. Меня мнут, месят и тискают, как тесто. Разрывают на куски и слепляют в ком. Раскатывают, как блин, и моют вишневым соком. Мои останки вваливают в бадью и выдергивают меня оттуда совершенно нормального, с руками, ногами и уж такого швыряют все на тот же полог и в четыре силы охаживают вениками.